Глава 31. Джо поехала в свой отель сразу же из аэропорта. Она как могла уладила эту ситуацию с отцом и угостила его любимым ужином, за которым рассказывала все о деле, пока они поедали гору жареных устриц и раков. Фрэнк периодически задавал вопросы то тут, то там. Они всегда хорошо ладили, когда обсуждали ее работу. Под конец, наморщив лоб и стараясь сдерживать негодование в голосе, он сказал: «Если ты права, то сделай все, чтобы поймать этого монстра». Решимость Джо окрепла, когда она приблизилась к зданию из красного кирпича. Окрепла настолько, что на этот раз она не покачала головой, глядя на противоречивый стиль, похожий на смесь школьного здания и промышленной фабрики. Она пронеслась мимо задних камер и через общий офис, рассеянно приветствуя детективов, работающих за своими столами. Она влетела в один из небольших конференц-залов, примыкающих к общей зоне, и положила свой портфель на черный ламинированный стол, заваленный ноутбуками и стопками папок. «Ну что, за работу?» Лопес оторвалась от своего телефона, а Арнет от папки, которую читал. «Отец все еще с тобой разговаривает?» Джо состроила рожицу и открыла портфель. «Он переживет, если не в этой жизни, то в следующей». Арнет рассмеялся. «А заместитель Рокни?» Джо выпрямилась. Она посмотрела сначала на Арнета, а затем на Лопес. «Он считает, что раз полиция Нового Орлеана и ФБР отрицают эту теорию, то и нам ей заниматься ни к чему. Так что, мягко говоря, у меня нет официального разрешения заново открывать этого дела. Если кто-то из вас против, я не буду заставлять вас работать над ним. Меня от этого дела и раскаленной кочергой не отпугнешь», — сказала Лопес с озорной улыбкой. Арнет усмехнулся и сказал, что у него то же самое. Джо наклонила голову в знак благодарности и предложила тогда начинать. «Что у нас есть на Карсон?» — спросил Арнет. «Почти такое же обилие из ничего. Остальные участники семинара никак не причастны. Никто из них не пропал, большинство еще не приехали в Новый Орлеан в день убийства. А те, кто приехал, предоставили алиби. Все заявляют, что не знали ее. Ни у кого не обнаружили ни шляпу, ни пальто. Проверяются всевозможные зацепки, полиция в ее родном городе проверяет алиби близких Эмили. Бенвилл сказал, что пришлет новые данные, когда они закончат. Пока ничего не пришло?» — спросила Джо. «Пришло. Как я понимаю, она была одной из тех женщин, о которых просто забывают уже через минуту. А запомнить ее можно только в том случае, если она достанет своим занудством. И как и с Джанин, все ее знакомые сразу же отметали идею об интрижке. Что еще хуже, ее муж даже не мог вспомнить, куда уехала Эмили. Сказал, что это что-то по работе», — ответил Арнет. Лопес закатила глаза, отвлекаясь от изучения документов. «Какой преданный муж! Даже представить не могу, зачем ей искать кого-то на стороне?» Арнет пролистал свои записи. «Никто не мог сказать ничего конкретного о ее жизни, только общие черты. Такая жизнь, когда тебя никто не замечает, может оставить травму. Звучит знакомо?» Джо кивнула и открыла свою папку. Арнет взглянул на свои записи и продолжил. «Но кое-что есть. Пару месяцев назад одна мама написала на Карсон жалобу, и Карсон заявляла, что эта мама ей угрожала. Некая миссис Нэнси Морган. Ее опрашивают прямо в эту минуту». «Как странно», — вскинула брови Джо. «Согласен», — высказался Арнет и, указывая на один из ноутбуков, продолжил. «Я все еще пытаюсь найти похожее убийство за последние 10 лет». Джо повернулась к Лопес и спросила. «А что насчет устройств, Джанин?» Джо просила Лопес обратиться к девайсам Джанин, которые остались у Роджера Хаммонда, и прочесать там все программы, какими бы незначительными они ни казались. А Бенвилла Джо попросила сделать то же самое с устройствами Эмили Карсон, в надежде найти что-то общее. «У нас есть компьютер, Роджер оставил его в качестве запасного, так что его почти не трогали. Ее телефон пропал, но зато он отдал нам ее электронную книгу. Я все еще составляю список. Это не быстро, потому что у меня есть другие дела, но я поработаю ночью». Джо внимательно посмотрела на Лопес. «Если тебе нужно побыть с мамой, я все пойму». Лопес заправила волосы за уши, не поднимая глаз. «Все нормально, ей уже намного лучше, и она всегда раздражается, когда я с ней вожусь, и вообще», — подчеркнула она и подняла голову. На ее лице была ироничная ухмылка. Моя мама та еще задира. Она мне задаст, если мы не поймаем этого изверга». Джо заметила боль в глазах Лопес, поэтому мягко ей улыбнулась и кивнула. «А что насчет устройств Алетта?» «К сожалению, там почти ничего не осталось. Ее муж продал дом через несколько месяцев после похорон, потому что не мог жить там без нее. Он отдал ее ноутбук и iPod младшей дочери, которая учится в Принстоне. Там все данные удалены. Я посмотрю, что можно сделать, когда получу устройство, но эта девушка разбирается в электронике и все обновила, чтобы улучшить работу. Телефон уже давно пропал, как и все ее документы, так что мы пытаемся достать все, что возможно». Джо теребила свое ожерелье, пока смотрела на своих коллег. «А что вы думаете об этих трех убийствах? Я не притягиваю за уши?» «Нет, это вряд ли. Пока их нельзя связать наверняка, но когда я просматривала эти дела, у меня возникло дежавю. Слишком много сходств», — ответил Арнет. Лопес крутила ручку между костяшками пальцев. «Я согласна. На это нельзя закрывать глаза. Нам стоит подумать о том, что мы имеем дело с серийным убийцей, и посмотреть, что из этого получится. Я показала фотографии Джанет по пути сюда. Она тоже считает, что поза у тел какая-то странная. Они могли так упасть, но это крайне маловероятно», — передала Лопес и показала в воздухе кавычки. «Мне кажется, будет лучше, когда я проверю все компьютеры. Там точно должно быть хоть что-то». Джо отрывисто кивнула. «Тогда, думаю, пока нам стоит подытожить все, что мы знаем об этих убийствах, чтобы попытаться определить личность убийцы и то, как он находит этих женщин». Пока Арна творил свежий кофе, а Лопес заказывала ужин, Джо перешла к ближайшей доске. По пути домой она выделила сходство между убийствами, теперь принялась переносить этот список на доску. Закончив, снова приступила к обсуждению. Начнем с временной линии. Все эти женщины заселились в отель либо поздним днем, либо ранним вечером. Во всех случаях, где-то через час после прибытия, женщины уже точно покинули отель. «Двое менее чем через полчаса», — констатировала Джо. Отметив на доске время, она продолжила. Все вернулись в районе половины первого ночи с мужчиной в фетровой шляпе и пальто, а через 15-20 минут он ушел. Смерть в каждом случае наступала в тот период, когда он находился в комнате. «Что еще?» Лопес сразу же ответила. Судмедэксперты определили, что Хаммонд ужинал где-то в 8 вечера, учитывая состояние желудка. У Риверы примерно то же время. И мы ждем отчета специалистов по делу Карсон. «Прекрасно», — откликнулась Джо и написала сходство сверху второй доски. «Нам нужно принимать в расчет любые сходства, даже незначительные, если мы хотим найти связь между этими женщинами. Все основные детали убийства схожи, как и причина смерти», — отметила она и записала это на доске. «Кстати, нам надо попросить, чтобы судмедэксперты как можно внимательнее осмотрели и сравнили следы на шее», — добавила Джо. «Я попрошу», — взмахнула ручкой Лопес. «Что еще?» Лопес поджала под себя ноги. «Все они убиты в отеле. Это связано с тем, что они из других городов или есть другая причина?» Арнет почесал свой небритый подбородок. «Он мог убить их где-то в подворотне или отвезти к себе домой, особенно учитывая, что он не проявляет сексуального насилия. В отелях есть охрана. Зачем так рисковать?» Лопес наклонилась вперед. «Может, именно так он застает их одних? Сейчас далеко не все женщины согласятся куда-то пойти с незнакомцем, а в своей комнате они будут чувствовать себя безопаснее». «Логично», — отметила Джо, быстро добавляя это к списку. «У всех был алкоголь в крови», — добавил Арнет. «И все же...» — Лопес схватила листок бумаги и помахала им. «Ни одна из них не оплачивала картой ни ужин, ни напитки. Либо они платили наличными, либо за них платил кто-то еще». Джо снова осмотрела свои записи. «Все они были нарядно одеты, красивые платья, макияж, прическа. Так что вполне возможен вариант, что встреча с убийцей у них уже была назначена заранее. И все они убиты в первую же ночь в другом городе, ведь так, да? Это странное совпадение, если он действительно их не знал», — сказал Арнет. Джо вскинула брови. «Черт возьми, ты прав. У этого могут быть другие объяснения?» Лопес постучала ручкой по столу. «Может, он сидит возле отеля и высматривает женщин, которые приезжают одни, а потом хватает их? Это легко делать тайком, если ты работаешь в отеле?» «Разве мы не опросили всех, кто работал в ту ночь?» — осведомилась Джо, перелистывая блокнот. «Может, он тогда и не работал. Он вообще мог не контактировать с жертвами. Может, он работает из кабинета, но у него есть доступ ко всем данным. А может, вообще удаленно?» — ответила Лопес. «Хорошо, проверьте это. Может, он работает на несколько отелей и так находит жертв. А еще проверьте водителей шаттлов. У них есть куча времени и поболтать с жертвами по дороге в отель», — сказала Джо и кивнула Лопес. «Хорошо, но у меня другой вопрос. Мы вычеркиваем других подозреваемых? Филиппа Бегемака и Джона Ренке?» «Я думала об этом по дороге сюда. Теперь нам нужно задавать совершенно другие вопросы. Разве мы не выяснили, что Бегемак часто путешествует из-за работы? Нам нужно копнуть поглубже, выяснить, где они были и когда. Перепроверить списки пассажиров не только на рейсах наших жертв, но и на других рейсах, туда и обратно, примерно в то же время. Может, они использовали другие имена? Надо все проверить». Кончики губ Лопес приподнялись в злобной усмешке, а глаза чуть сузились. «Для такого случая я припасла несколько компьютерных трюков». Джо покачала головой. «Ты пугаешь меня в хорошем смысле этого слова. Что ж, пока это все, что у нас есть. Какая-то связь точно есть». Она осмотрела доску и нарисовала несколько стрелок, что-то переписывая, а что-то стирая. «Путешествовали в одиночку, убиты в отеле, отели известных сетей, убиты в ночь заселения». «Нарядные, большое количество алкоголя в крови, не платили картой, схожие временные рамки, почти одинаковое время смерти, задушены, никаких следов сексуального насилия, замужем, пропало обручальное кольцо». «Мы полагаем, что если три убийства связаны, у них есть причина. И в итоге эта причина должна привести нас к убийце. Начнем отсюда». Джо обвела в круг первый столбик. Все три женщины уезжали из дома. «Логично, если он работает на отеле, но, допустим, это не так. Есть ли другие причины такого поведения? Они веселились и напивались, и он считал это легкой добычей?» — спросил Лопес. В ответ Арнет потряс головой. «Женщины напиваются и дома. Но вдали от дома они более уязвимы, потому что не знают ни людей, ни город», парировала Лопес. «Допустим, он ходит в места, где много туристов, и задает вопросы, пока не находит жертву», продолжила Джо и указала на следующий столбик. «В наши дни почти никто не платит наличными, а особенно в поездках, а особенно женщины. За них платил кто-то другой. Может, они ходили в бар? Там много уродов, которые покупают женщинам коктейли и заводят беседы. Они много выпивают, теряют бдительность и отводит его к себе в номер», — сказала Лопес. «Но почему тогда время так сходится?» Арнет указал подбородком на другой столбик. «Между временем смерти всего несколько минут». «Как будто он превратится в тыкву, если выйдет из отеля позже половины первого». Лопес сузила глаза. «Это значит, что убийство было спланировано заранее. Найти жертву за ужином не так-то просто», — сказал Арнет. Свободная рука Джо затеребила ожерелье. «Ладно, идем дальше. Возможно, они уже встречались, и эта поездка была запланирована. Все женщины были замужем. Им нужно было держать это в секрете. Командировка — отличная возможность избежать ревнивого мужа». «Тогда мы говорим о длительных отношениях. Такое не может остаться незамеченным», — вставил Арнет. «Особенно учитывая, что все они из разных городов и убиты в разных местах», — сказала Лопес. Арнет тут же выпрямился на стуле. «Может, он какой-то продавец или консультант, которому приходится ездить в разные города? Или, может, он знакомится с ними в самолете?» — предложила Лопес, а затем покачала головой. Может ли мужчина уговорить замужнюю женщину на измену за несколько часов? «Зависит от женщины», — сказал Арнет с непроницаемым лицом. «И от количества коктейлей». «Ха!» — засмеялась Лопес, не заметив выражения лица Арнета. «Может, наш убийца много путешествует по работе? Я сравню список пассажиров на каждом рейсе, по крайней мере, у Хаммад и Карсон. Не уверена, что смогу заполучить список Ривейры». Джо постучала маркером по ноге. «Нам нужно тщательнее проанализировать возможность того, что он был любовником, узнать как можно больше об этих женщинах, где они выросли, в каких колледжах учились, в каких группах они состояли, недавно или в прошлом, предыдущие отношения. Возможно, они встречались с одним и тем же парнем, и он так и не смог смириться с тем, что его бросили. Я уже перепроверяю все телефонные номера, электронную почту, социальные сети, сообщения и скайп», — поведала Лопес. «Только учти все, не только личные или рабочие контакты, но еще и компании, и бренды. Может, они все любили покупать туфли, и он поставляет новые партии в их любимые магазины. Их должно с ним что-то связывать, как и друг с другом. И если мы все сделаем тщательно, то найдем это». Джо перевела взгляд на последний столбик. «Но почему только замужние? Пропавшие обручальные кольца говорят о том, что для убийцы это играет важную роль. Возможно, это просто трофей. Может, для него важны не сами обручальные кольца, а просто какой-то сувенир?» — спросила Лопес. «В рапорте написано, что с Эмили ему пришлось снимать кольцо силой. На пальце были синяки. Джо полистала папку и показала фото, а затем бросила его на стол. «Черт возьми, именно поэтому нам нужен опытный специалист». «Но если они были знакомы, зачем вообще ходить на свидание?» — задумался Арнет. «Почему бы сразу не встретиться в отеле? Может, они недостаточно хорошо знали друг друга. Например, только раз в обувном магазине», — ответила Лопес. «Но больше всего меня интересует, почему он не проявлял сексуального насилия. Разумеется, не все серийные убийцы этим занимаются, но они же ходили на свидания, когда возвращались, то постоянно висели друг на друге. Разве секс не входит в подобный сценарий?» «Я тоже постоянно об этом думаю. Я поищу информацию о серийных убийцах, которые не были заинтересованы в сексе». Джо повернулась к доске. «Но у нас появились значимые зацепки. Еще идеи есть?» «Нужно понять характер каждой жертвы», — добавила Лопес. «Сходство должно быть там, раз его нет во внешних качествах». Джо кивнула и записала это в уже имеющийся список. Хобби, занятия, предпочтения — все детали важны. «Думаю, каждый из нас должен рассмотреть дела с нового угла, а потом мы обсудим, что нашли. Чем больше точек зрения, тем лучше». «Вот же черт!» — изрек Арнет, уставившись на фотографии перед собой. «Да вы издеваетесь!» «Что?» — Джо встала у него за спиной. «Помнишь, я тебе говорил, что Лора хотела найти нам общее хобби, когда снова переехала ко мне? Мы тогда стали брать уроки танцев», — рассказал он. Затем направил ручку на Джанин Хаммонд и продолжил. «Она танцует. Поза рук и ног. Это вальс, я точно знаю, потому что мы с него начали. Несколько недель назад мы принялись разучивать самбу. И будь я проклят, если это не похоже на некоторые па». С этими словами он постучал по фотографии Эмили, а затем переключился на Лету Риверу, чья левая нога была отставлена назад, а руки прижаты к бедрам, запястья вывернуты, но ладони раскрыты. «Я не уверен, но все же готов поспорить на коробку пончиков, что это джайв». Лопес уже печатала что-то на ноутбуке. Они посмотрели видео с каждым танцем. Арнет акцентировал их внимание на нужных движениях. «Твою мать, ты прав!» Лопес скинула руку, чтобы дать каждому 5. «Значит, наш парень танцор?» — довольным тоном произнесла Джо и записала это на доске, явно ощущая, как в ее крови бурлит адреналин. «Боб, нам нужно, чтобы местные полицейские проверили все танцевальные заведения рядом с местами преступлений. Крис, когда будешь искать данные, внимательно следи за всем, что связано с танцами». «Хорошо», — ответила Лопес, а Арнт кивнул. «И еще кое-что. Я знаю, что вы и так будете работать сверхурочно, но все же между убийствами Алеты и Джанин прошло 9 месяцев, а между трагедиями Джанин и Эмили 5. Джо сделала паузу, чтобы остальные все поняли. Лицо Арнета осунулось. «Между убийствами сокращается время. Если нам повезло, то у нас будет несколько месяцев перед следующим убийством. А если нет, то между этими убийствами есть другие, о которых мы не знаем, и речь идет не о месяцах, а о неделях. Или даже о днях. Он может планировать следующее убийство уже в эту минуту. Нам нужно работать быстрее.